Хотя нет, Андрей у каких-то знакомых богов спрашивал, те не в курсе. Так что знает, наверное, только бездна, но та в ответ на вопросы своего апостола лишь загадочно молчала и довольно щурилась алыми глазами из темноты. В момент этого обращения к высшим силам все остальные члены отряда чуть не посидели. В общем, после некоторых споров дверь было решено вскрыть, и если там обнаружится что-нибудь злобное и агрессивное, то упокоить это нечто навеки силами буревестника, дракона и боевой блондинки. «Не, у меня тоже глухо», — прервал размышления Жазиль голос Андрея. «Так что только ломать. А я тебе что говорила?» — закатила глаза его чешуйчатая женушка. «Выбриваем дверку», — тут же подскочила на ноги Фиф, стукнув кулаками. «Угу», — кивнул буревестник. «А потом залысиваем всех встречных бритиков. Чего вы так смотрите? Пообщайтесь с ней и с моё, еще и не так заговорите. И вообще, отходим подальше и становимся за моей спиной. Туки, к бою». Последнее относилось к одной из старых зверушек Андрея, что тут же показалось из тени у его ног. По авторитетному мнению Жазиль, страшная зверюга. К тому же еще и без жесткой привязки, что так-то является тем еще актом отложенного суицида. Вот только этому ненормальному, видимо, забыли сообщить о подобной мелочи. Мисс Салую до сих пор каждый раз коробит, когда она вспоминает условия договора буревестника с его призывами. Вернее, полное отсутствие такового. Чистое безумие. Поежившись от ощущения присутствия рядом столь могучей твари бездны, хоть и хорошо экранированной самим Андреем, Жазиль невольно сделала пару шажков назад, оказавшись в самом конце их строя, за спинами своих студенток. Ну и достала собственные кристаллы с призывами. Пусть они вряд ли что-нибудь смогут сделать против противника, который сможет пройти мимо Фиф, Андрея и его зверушек, но так мисс Салой было чисто психологически спокойней. Но прежде чем Фиф нанесла удар, к ней подошел «Ить, ПСТ, уважаемая», обратился матерый суицидник к столь же матерой убивашке. «Могу ли я предложить себя в качестве тарана?» протянула блондинка, с сомнением покосившись сначала на птица, а потом на Андрея. «Ты, конечно, просто облысеть какой крепкий, но недостаточно жесткий, непригоден. Так если мной долго стучать, то я адаптируюсь до нужной жесткости. Или можно меня окунуть в расплавленный металл, или...» Ата. От резкого вскрика блондинки все вздрогнули, а бедного страуса удар изящного кулачка снес в сторону двери и буквально размазал по ней. Впрочем, не прошло и пары секунд, как останки Итя начали светиться и сползаться обратно. Вот только на этот раз процесс не обещал быть быстрым, уйдет как минимум минута, ибо сил блондинка приложила от души и разлетелись остатки страуса по довольно большой площади. А память Жазиль услужливо подкинула все случаи, когда хтоническому страусу пытались нанести раны и его запредельную прочность, а потом взгляд сам собой прикипел к маленьким и хрупеньким кулачкам одной шебутной блондинки, которыми та, не особо напрягаясь, начала разносить в щебень каменную плиту полуметровой толщины, под которой обнаружился еще и 5-сантиметровый металлический лист, что тоже был порван как картонка. Спустя десяток секунд всю поднятую пыль каким-то заклинанием прибила к полу драконица, а перед отрядом предстала двухметрового диаметра дыра с неровными краями. «Хэмэм», задумчиво протянула Фиф, заглядывая внутрь. «И никто не лысит с радостным воем небритой поеботы. Печалька. Если хрень не лысит к нам», — хмыкнул Андрей, — «значит, мы лысим к ней. Урия». Вскинула кулачки боевая блондинка и радостно рванула во тьму. «Бум. Урия». С тем же криком вылетела она обратно и врезалась в противоположную от входа стену. «Палетушки. Оно было настолько быстрым, что смогло тебя ударить?» — с интересом спросил Андрей у своей подруги. «Или ты просто опять хренью страдаешь? Попрошу не брить мой мозг». Тут же возмутилась Фиф, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Я не страдаю, я наслаждаюсь». «Идиоты», — вздохнула тем временем чешуйкой, посмотрела на Туки. «Милая, проверь, что там», — Жазиль с каким-то фатализмом отметила, что зверюга не только не проигнорировала просьбу драконицы, но и вполне себе шустренько побежала ее выполнять, в то время как ее хозяин продолжал о чем-то спорить со своим ангелочком. Причем содержание спора для подавляющего большинства присутствующих осталось неизвестным, ибо эти двое перешли на какой-то совершенно странный образно-метафоричный метод высказывания, построенный на лысинах и бритостях, от одного прослушивания которого мозг бедной мисс Салой пытался вытянуться в струнку и завязаться узлом. Пока Жазиль слегка отключилась от реальности и впала в ласковые объятия кризиса веры в здравый смысл, Нэнси и Дельфина более внимательно следили за обстановкой и одними из первых засекли признаки пист не очень хорошей ситуации. Впрочем, через пару секунд неладное дошло и до остальных, потому как сложно не заметить нарастающий гул, рев, вибрации у стены, падающие на голову камни рушащегося потолка. «КХМ», — прокашлялся Андрей, получивший по связи со своей зверушкой больше информации о происходящем. «Готовьтесь, сейчас оно вылезет». «Кто?» — нервно спросила у него Селеста, косясь при этом на Ариме, которая просто сложила лапки в молитвенном жесте и, кажется, прощалась с бренным миром. «Ангелочек, тебе особенно понравится», — оскалился в ответ Андрей. «Это какая-то драконоподобная хрень, и она лысая. О том, что лысый дракон, это полный бред, ему сказать не успели, потому как рев стал намного ближе, и через дыру пробитого прохода стала видна пылающая крылатая фигура. С тем, что это было драконоподобным, члены небольшого отряда вполне могли поспорить, а вот с тем, что это была хрень, спорить никто не стал бы. Больше всего это напоминало уродливого ящера-кентавра ростом чуть больше 2 метров, с 4 руками, рогатой головой, уродливой сплющенной мордой, 6 горящими глазами, а также короткими и явно нефункциональными крыльями на его лошадиной спине. Что же касается бритости, то монстра явно раньше покрывал слой темно-фиолетовой толстой чешуи, остатки которой все еще виднелись тут и там, но большая площадь его кожи была буквально ощипана, кое-где вообще с мясом, оставляя мерзкие раны, сочащиеся зеленоватым гноем, что после падения на камень шипел и плавил его как мощная кислота. И вот сейчас эта явно недобрая и разъяренно ревущая туша приближалась к дыре, при этом размахивая массивным каменным тесаком и преследуя как-то ехидно скалящуюся тукутуру, что тащила в зубах какой-то продолговатый и мягко мотыляющийся во все стороны предмет. «Блин, какой хозяин, такой и питомец», — простонала драконица, глядя на эту сцену. «А просто сожрать эту штуку сразу нельзя было, Помотала головой Туки и как макаронину втянула в себя добычу. «Изыдите, яндерные флешбики». Андрей от этой сцены изрядно так передернула и перекосила. Глядя на его реакцию, у остальных девушек появились кое-какие подозрения о причине такой ярости древнего монстра, но озвучивать их никто почему-то не спешил. Ну, или просто не успел, потому как продолжение ситуации в свои хрупкие ручки взяла одна блондинка. «Не волнуйся, несчастная бритость, я освобожу тебя от этого позея». Ну, вернее, она попыталась взять все под контроль, но Андрей придержал ее и вытя за шею. «Стоять, две неадекватности, у меня тут студентки-героини без дела простаивают». «А это не слишком?» — нервно спросила Жазиль. «Не-а», — покачал головой буревестник и чуть придушил попытавшегося что-то сказать страуса. «Если вы обратите внимание, то чешуйка поймала эту зверюгу в магические сети и спокойно удерживает. Да, когда-то это было что-то злобное и довольно сильное, но после стольких лет заточения тут осталась одна тень былого величия, которая может похвастаться исключительно живучестью и крайней злобностью. Самое то для наших практиканток. А если вдруг что пойдет не так, то я успею вмешаться. Очень на это надеюсь», — пробормотала Дельфина, прячущаяся за своим големом. А вот у ее подруги настроение было гораздо более боевитое. Нэнси с протяжным хмыком поправила боевые перчатки и без объявлений рванула вперед, прямо на покрытую пламенем древнюю тварь. Мисс Крона ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. «Эх», — вздохнула чешуйка, отпуская большую часть сковывающих монстра заклинаний. Большую, но не всю. Она была более заботливым воспитателем, в отличие от супруга. «Кажется, твой девиз начал переползать на бедную девочку». «Какой девиз?» — спросил Андрей с замешательством в голосе. «Слабоумие и отвага, дорогой», — хихикнула дракоша. «Слабоумие и отвага – это буквальное описание 95% событий в твоей жизни, а оставшиеся 5% – это чпок-контент», – поинтересовался ее супруг. «Не-а», – покачала та головой. «К сожалению или к счастью, твой чпок-контент тоже попадает сюда. Кто еще, скажи мне на милость, будет трахать древнего берсерка, энергетическую проекцию дракона, аватару Мют или Фиф? А почему я иду в самом конце?» Тут же возмутилась упомянутая блондинка, все еще удерживаемая за загривок цепкими пальцами буревестника. «И в самом деле, почему бы?» — иронично протянула зеленая. «Наверное, потому, что ты по уровню количества и качества генерируемого пиздеца и неадекватности в моей жизни не можешь переплюнуть только этого дебила. Но он тебя, можно сказать, породил, так что это не считается». «Породил, Фиф», кажется, действительно задумалась, прижав пальчик к уголку ротика. «Это, Лысик, ты мой папочка, БРРР». Того аж передернуло. «Нет уж, папка». А тем временем остальные, стараясь не смотреть и не слушать, что происходит между двумя сверхсильными психами, со смешанными чувствами смотрели на избиение древнего необоримого зла, которое оказалось не столь уж необоримым. В том смысле, что да, монстр был силен, быстрый и очень опытен, но Нэнси и рыцарь при тыловой поддержке относительно слабеньких, но весьма своевременных заклинаний дельфины, просто уничтожали несчастного, физически и морально. Но все же главную роль в противостоянии играла Нэнси. «Весьма достойно», — хмыкнула Селеста, отметив по достоинству сокрушительный удар молодой девушки, которая явно сломала ящеру-кентавру пару ребер. Самый молодой мастер Би на островах пожала плечами Ариме, а учитывая, что она умудряется призывать и более-менее контролировать, у девочки очень большое будущее, как и у ее подруги. Если сравнивать способности дельфина не со всякими монстрами магии, то она как призыватель находится в верхнем эшелоне, если вообще не в звании гения. «Ну, это ты немножечко загнула», — не согласилась вампирша. А тем временем буквально зажатый атаками у стены монстр зарычал и выплеснул из себя довольно приличную порцию энергии в виде волны фиолетового пламени, что из-за своей силы должна была сжечь его врагов практически дотла, но вместо этого лишь бессильно стекла по выставленному куполу белой божественной маны. «Детки, внимательнее следите за боссами, они обычно имеют дурную привычку ультовать на конечной стадии», — хмыкнул Андрей, успевший оттащить обеих практиканток и голема. Ух, висевшая у него на плече задницей вперед дельфина лишь издала непонятный полупридушенный хрип. Причем непонятно из-за чего больше, то ли из-за ударившего ей в процессе эвакуации плеча в живот, то ли из-за ладони буревестника на ее ягодицах. Нэнси была немного в другом положении относительно подруги. Она болталась лицом вперед под мышкой у Андрея и ощущала его ладонь где-то под своей грудью. Голем же молчал, но лишь только потому, что не умел говорить, а сказать ему было что, особенно о своей роли меча, который из зоны поражения вытолкнули банальным пинком. Древнее необоримое зло тем временем явно исчерпало свой запас энергии и просто рассыпалось на хлопья серого тумана. Полностью бесшумно и абсолютно неэпично. Глава 19. Глухая заводь, облегченно выдохнула Жазиль, рассматривая поселение на расчищенном от леса берегу небольшого озера. «Добрались. Ты так говоришь, словно это было чрезвычайно долгое, сложное и выматывающее путешествие», — фыркнул Андрей. «Оно таким и было», — тихо прошипела преподавательница. «Одни только твои призывы чего стоили?» «Ой да ладно», — закатил глаза буревестник. «Что тогда с тобой будет, если мы случайно куда-нибудь наизнанку нырнем? А туда можно нырнуть случайно?» — не удержалась от вопроса стоявшая рядом Селеста. «Ну, как минимум пару раз я так проваливался», — задумался Андрей, что-то вспоминая. «Но с большей вероятностью Софи может укуриться и нас туда отправить». «Уху-уху», в уханье из кроны ближайшего дерева слышалось зловещее обещание скорой подлянки. Впрочем, все привычно не обратили на этот глюк внимания. Потому что совы нет, и не было, и не будет, и пусть так и будет, во веки вечные и предвечные. «Давайте уже пойдем», — махнула рукой дельфина, первой же и двинувшаяся в сторону поселения. «Я очень хочу в нормальную ванную, а уж я как хочу», — похабно улыбнулся буревестник, покосившись на беседующих в стороне Фиф и Зеленую. «Но вообще, я бы на вашем месте не расслаблялся, потому что, я тут, а значит, все дерьмо, что тихо булькало под шконкой все эти века, вскоре вскипит и ударит в небеса огромным коричневым фонтаном. Я очень надеюсь, что нет», — простонала Жазиль. А вот Нэнси выглядела заинтересованной, и даже какой-то предвкушающей. Похоже, что недавняя встряска с бритым злом разбудила в ней уснувшие за время обучения магии инстинкты мастера Би, и девушке хотелось еще приключений и испытаний. «Если что-то подобное вылезет, мы просто кинем в него Фиф», — проворчала едущая на плече своего рыцаря дельфина, — «и помолимся за упокой его души и психики. Эти девочки слишком быстро учатся плохому», — сокрушенно покачал головой Андрей. Вскоре они подошли к воротам глухой заводи, которые были обычными, в смысле, совершенно не такими, какие можно было ожидать от поселения, находящегося посреди опасного магического леса, полного разных чудовищ и зверья. Низкие стены, отсутствие дозорных вышек и какое-то общее спокойствие в воздухе. «Какое-то слишком уж тихое место», — покачал головой Андрей. «Защитная магия», — пожала плечами Жазиль. Все поселения в сумеречном лесу обнесены довольно мощными защитными чарами, которые регулярно обновляются как сотрудниками нашей академии, так и наемными магами. Обычные стены и дозорные в этом месте малоэффективны, скорее даже наоборот, вредны ложным чувством защищенности. «Ну, ваше дело», – пожал плечами буревестник. «Стой, кто такие?» – раздался голос, когда они все подошли к воротам. Впрочем, стоящий на стене над воротами страж обращался не враждебно, а как-то более буднично. Из Академии Вингела, преподаватель с практикантками и сопровождающими лицами, ответила Жазиль, показав какой-то значок. «Ага, проходите», — ответил стражник, присмотревшись и кивнув. В общем, в само поселение они попали на удивление просто и буднично. А вот дальше, чуть пройдя по улице в сторону центральной площади, остановились одной кучкой. «Итак», — улыбнулся Андрей, глядя на двух девушек. «Нэнс, Дельфина, командуйте». Практикантки переглянулись, и мисс Сейл сделала приглашающий жест, отдавая подруге слово. Брюнетка в ответ на это вздохнула, но быстро приняла сосредоточенный вид, обдумывая дальнейшие шаги. Первое – поиск места для ночлега. Не думаю, что тут есть большой выбор постоялых дворов или домиков под сдачу. Этим мы займемся почти все вместе, кроме мисс Салы и Андрея. Жазиль свяжется с Академией и передаст собранную нами информацию, а ты, она ткнула пальчиком в сторону буревестника, максимально тихо и незаметно исследуешь само поселение и округу. Думаю, что после выполнения своих задач найти нашу группу для вас двоих проблем не составит. Не, покачал головой Андрей и просто провалился в собственную тень. Позер, закатила глаза зеленая и поймала за шиворот дернувшуюся было Фиф. А ты идешь с нами, отпустили уже в прошлый раз, пока хватит. Буу, надула-то губки, но вырываться не стала. Опять лысику самое интересное достается. Не волнуйся, не достанется, хмыкнула Дракоша. Я держу с ним связь, и если вдруг что-то случится, то либо заставлю его отступить, либо пну тебя в нужную сторону. Уре. Блондинка тут же извернулась и повисла на шее у рогатой девушки. Люблю твою бритку. КХМ, чешуйка оставила последнее предложение без комментариев, а остальные без вопросов. Я сидел на вершине треугольной крыши и крутил меж пальцев тонкую спицу. Не самое лучшее метательное оружие, если честно, но дело привычки и навыка. И того, и другого у меня хоть жопой жуй, как и боевой практики. Последней даже больше, чем хотелось бы. И вот сейчас намечается еще одна. Почему? Потому что везде, где соизволит появиться моя задница, обязательно найдется какая-нибудь хрень. И хорошо, если никто, что на нее нацелится. А тут у нас тихая мирная деревушка с тихими милыми жителями посреди пасторального леса смерти, который все почему-то политкорректно называют просто сумеречным. Что может пойти не так? Эх, честно говоря, я уже удивлен, что тут под каждым домом не было спрятано по кровавому капищу с аккуратной пирамидкой из черепов и намалеванными кровью молитвами во славу Кхара, или этюд, или какой-нибудь злоебучей хтонической богини кровавого секса. Вместо всего этого аборигены всего лишь решили ограничиться гнездом местных вампиров-вурдалаков-беспредельщиков, именуемых в миру обычно Людвигами. Я не уверен, что это то самое главное гнездо, которое мы искали, но их там малость до хрена, несколько сотен, если быть точным, и среди вполне себе обычных сигнатур прячутся как парочка довольно толстых тварей, так и три весьма странные души. И вот чует моя бедная задница, что это либо связано с теми стрёмными культистами, что устраивают в городе кровавые жертвоприношения с вызовом иномирных тварей, либо с какой-нибудь новой поебенью, которая будет не прочь попытаться отгрызть от меня кусочек. Ну, не она первая, не она последняя, пробормотал я, глядя на медленно темнеющее небо. Кстати, хоть что-то хорошее, над озером деревья не растут, и тут едва ли не единственное место в лесу, где можно увидеть чистое небо. С другой стороны, местные земли и так туманны настолько, что это стало их официальным названием, так тут еще и источник воды рядом, так что я удивлен, насколько сегодня была ясная погода, и четко ощущаю крайне туманное завтрашнее утро. А еще что-то в озере прячется, никто, но и не рядовой моб, что-то около мини-босса по меркам моих практиканточек. Кстати, о них. Я повернулся в сторону местного постоялого двора, который был весьма скромных размеров, буквально на десяток комнат, да еще и одноэтажный, и с экранированным алтарем той самой хероборы из озера в подвале. Мда, ладно, не о том сейчас. Практикантки, Девочки во время экспедиции себя неплохо показали как в боевом плане, так и в приспосабливаемости. Во всяком случае, от наших сфивзакидонов они уже не шахаются и воспринимают как неизбежное зло. Так что по окончанию этой практики нужно будет как-нибудь их наградить за старания, да и просто приятное сделать, как и всем остальным. Но если у Селесты, Ариме и Жазиль я могу просто спросить, что они хотят и отдариться, с доступом к производственным мощностям Звездного Султана и коду Вселенной сварганить какой-нибудь артефакт на коленке не проблема, то вот Нэнси и Дельфине нужно будет что-нибудь особенное и полезное скорее не в боевом плане, этого добра я и так накидать им могу, а для личности или саморазвития, например, блин, ладно, посоветуюсь потом с Чешуйкой, она лучше в этом понимает, а то моя простой варвар, моя в тонкую женскую психику не могит, кхм, о, а вот и Жазиль возвращается, я так-то за ней краем глаза присматривал и вроде ничего страшного с ней не случилось, ну, кроме попытки нападения какой-то притаившейся в кустах твари, но наша бравая мисс Салэту уничтожила буквально походя, даже не отрываясь от своих тяжелых дум. Кажется, она и само нападение проморгала, действуя на одних только рефлексах. Страшная дамочка на самом деле, но милая, и сиськи офигенные. Андрей, да ладно, дорогая, я же не пялюсь. Да нет, блин, что делать со всем этим будем? Как это что? Развалился я на крыше, лениво пожевывая зубочистку. У нас практика, практика. Вот пусть практикантки и практикуются. Только пальчиком им потыкай в нужную сторону и фиф придержи, а лучше просто ко мне отправь. Будем с ней засадным полком. Борделем вы армейским будете, а не полком, проворчала зеленая. Вот вызову сюда эмблему Ан, будешь знать. Я вот даже не знаю, что в этом случае будет более вероятно. Пресекание нашего с фиф разврата на корню или присоединение к нему. Дельфина нервно постукивала пальчиком по столешнице, рассматривая помещение постоялого двора. Ну да, именно так. На гордое звание гостиницы это место не тянуло. А еще ее не отпускало ощущение угрозы и подставы. Интуиция юной ведьмы буквально выла, заставляя нервно вертеть в свободной руке два кристалла с ее призывами и посматривать на напряженную подругу, которая сидела за столом, не снимая своей брони за исключением шлема. На фоне этого остальные их спутники казались просто раздражающе спокойными, доводя юную крона до белого коленя своими умиротворенными лицами. «Да что происходит?» Не выдержав, прошипела девушка. «Ловушка», — спокойно ответила ей экзорцистка. «Подстава», — также умиротворенно кивнула вампирша. «Задница», — более грубо высказалась драконица. «Веселуха», — радостно оскалилась одна ненормальная блондинка. «Кстати, не для тебя», — обломала ей все веселье зеленое. Хотя и это с какой стороны посмотреть. Не, фиф по птичьи свернула голову на бок. Ты сейчас идешь к Андрею и изображаешь засадный полк. Он засадит как целый полк. Эхе-хе-хе. Уточнить, что значит последняя фраза, Дельфина уже не успела. От крылатой дуры осталось только медленно планирующее на пол меню, да звук хлопнувшей входной двери. Впрочем, мисс Крона была на 100% уверена, что эта фраза значила какое-нибудь особенно извращенное похабство, о чем свидетельствовали покрасневшие до корней волос вампирша и раздраженно фыркнувшая на это монашка. «Ах!» – простонала юная брюнетка совершенно не аристократично, и мысленно хмыкнула на промелькнувший образ отца, у которого от такого ее поведения и компании наверняка бы пена изо рта пошла. «Так что мы будем делать? Это я должна у вас двоих спрашивать», – хмыкнула драконица. «Нэнси!» – повернулась девушка к подруге. «Сражаться?» – просто пожала та плечами. «Ты явно не делаешь мою жизнь легче», — упала лбом на стол Дельфина. Тем не менее, мысли в ее голове уже вовсю бегали. «Хоть данные разведки-то есть, что Андрей говорит?» Гнездо Людвигов под ратушей продемонстрировало клыкастую улыбку одна рогатая особа. «А под нами алтарь какой-то твари, которая прячется в озере. То есть мирный исход исключен», — вздохнула Дельфина. «О чем говорите?» Поинтересовалась подошедшая как раз в этот момент Жазиль. «О печальной доле спутниц Вестника Бури», — ответила ей драконица. «Присоединяйся, спать нам сегодня не придется». Протянула преподавательница, делая шаг назад. «Я не такая. И ладно еще Ариме, но как вы моих подопечных на это подбили?» Ответом ей были недоуменные взгляды тех самых подопечных, прикрытое ладошками лицо Селесты, раздраженное шипение экзорцистки и тихий ржач зеленый. «Я что-то не так поняла». «Да, каждый понимает в меру своей испорченности», — ответила драконица, продолжая хихикать. «Садись уже, сейчас все расскажу». А тем временем на городской перрон сошел немолодой мужчина в строгом сером костюме. Он был среднего роста, среднего телосложения, с обычным лицом без особых примет. Выделялись разве что легкая седина в черных зачесанных назад волосах и серые холодные глаза, смотрящие на мир с безразличием и скукой. В левой руке у него был простой дорожный дипломат серого цвета, а в правой – обычная черная трость с посеребренным набалдашником. Осмотревшись, он неспешно направился в город, не привлекая к себе ни единого взгляда. Словно призрак, абсолютно серый и невзрачный человек. Уже через 3 часа этот самый человек стоял перед Элизабет Коста, секретарем директора Академии Вингела, и ждал, когда она ознакомится с положенным ей на стол официальным письмом. Хотя сама Элизабет назвала бы это ультиматумом, весьма дерзким и глупым, на грани маразма. «Вы понимаете, что и от кого требуете?» Мягко, как у душевнобольного, поинтересовалась пожилая женщина, глядя на гостя из-под очков половинок. «В первую очередь хочу заметить, что я лишь адвокат, представляющий интересы главы рода Крона. Я озвучиваю не свое личное мнение. Хмм, хорошо», кивнула женщина, положив письмо на стол. «Тогда, думаю, я могу коротко обрисовать вам ситуацию, в которую вы вляпались». От ее тона и многообещающего взгляда, опытный магический адвокат и неслабый маг вдруг ощутил пробежавшие по спине мурашки, чего с ним не было очень и очень давно. Глава 20. Дельфина поежилась и резко закрутила головой. «Что-то случилось?» — поинтересовалась у нее подруга. «Неуверенно», — ответила брюнетка. «Просто странное предчувствие». «Оно и неудивительно», — хмыкнула стоявшая позади них Риме. «Мы так-то собираемся влезть в логово вурдалаков, в то время как нашу основную боевую силу где-то носит. И я даже не могу сказать, плохо это или хорошо». «Определенно хорошо», — буркнула Жазиль, осматривая округу чуть светящимися алыми глазами. «Чем дальше от нас Андрей и Фиф, тем меньше хаоса будет вокруг. Вообще-то, я его неотъемлемая часть», — хихикнула Зеленая. «Буквально его шизофрения, управляющая сгустком материализованной энергии. И хаоса умею вызывать не меньше». «Тихо, к нам идут», — шикнула на всех Селеста. В данный момент они стояли под окнами постоялого двора, скрытые иллюзиями. И такие же иллюзии находились в их комнатах, на кроватях, создавая видимость мирного сонного царства. Вот в одной из комнат едва слышно скрипнула открывшаяся дверь, и внутрь скользнула пятерка сгорбленных лысых фигур с огромными когтями на руках. Они шустро метнулись к иллюзиям и почти одновременно пронзили их шеи. А через мгновение уже их шеи пробили тонкие лезвия из твердой тени, а трупы бесшумно погрузились прямо в темный пол, словно в воду. Дельфина от такого зрелища слегка поежилась и покосилась на мисс Жазиль, которая раздраженно сверкала алыми глазами из-под темного капюшона мантии. А тем временем еще одну пятерку тварей уже в другой комнате встречал слаженный похожий сценарий, лишь с небольшим отличием в виде серебряных и кровавых кинжалов вместо твердой тени. И кровавых не в смысле окровавленных, а в смысле целиком состоящих из кристаллизованной крови. А еще серебряные орудия, поразившие свои цели, через секунду полетели обратно в руки экзорцистки, выдернутые тонкими металлическими нитями. «Знаешь, стоявшая рядом с Реми вампирша проводила скрывшиеся в рукавах своей коллеги кинжалы крайне задумчивым взглядом. У нас как-то до омерзения много общего. Заползи уже куда-нибудь под кусты, тихо сдохни, очень тебя прошу», — прошипела сквозь зубы экзорцистка. «Мастерская дипломатия», — закатила глаза Селеста, поправив выбившуюся из прически прядь волос. «Вы закончили?» — спросила Нэнси, стоявшая прямо за ними и страховавшая на случай ближнего боя. «Тогда пошли». Сама мисс Сейл была в легком смятении. С одной стороны, им предстояло тяжелое ночное сражение буквально с ордой злобных кровососов и, возможно, чудовищем из озера. А с другой, она прекрасно ощущала через связь, что Андрей бродит где-то рядом, и вся эта эпичная битва закончится ровно в тот момент, когда ему надоест ждать или им будет угрожать слишком уж большая опасность. И вот поэтому Нэнси просто не могла воспринимать происходящее как серьезную смертельную опасность. Это раздражало. И именно в этот момент ее мысли были прерваны разнесшимся по тихому поселку потусторонним воем, что был полон боли, тоски и обреченности. «Это что сейчас было?» — тихо спросила Дельфина у замершего отряда. «Андрей», — грустно сообщила всем Чешуйка, — «он опять прикончил какого-нибудь бога», — раздраженно уточнила Жазиль. Причем даже не совсем понятно, ждала ли она ответ на свой вопрос. Но тем не менее, все та же драконица ей ответила. Нет, скорее, это его сейчас будут кончать. КХМ. В обоих смыслах, она на пару секунд замерла, словно к чему-то прислушиваясь, а потом пару раз кивнула и продолжила. В общем, на него можно не рассчитывать, как и на ФИФ. Хорошо, хоть пределы мира не покинули, иначе бы и меня утащило. Я сейчас боюсь, но все же спрошу, со вздохом произнесла Дельфина. Кто или что его утащило? Лила, пожала плечами драконица. Очень раздраженная и неудовлетворенная Лила. И там сейчас такая хентай с тентаклями. КХМ. В общем, идем дальше, девочки. Если что, меня одной на форс-мажоры хватит. А если нет, то призовем Ильсафора. А то бедняга там скоро на стенку со скуки полезет. Снова. А нам потом ремонтировать. Вопль Андрея изрядно осложнила им работу, перебудив все поселения, но с другой стороны, их противникам тоже пришлось затаиться. Далеко не все жители были в курсе творящихся у них под носом темных дел, и они точно не были бы рады подобному. Злоумышленники, конечно, могли бы всех несогласных устранить или просто запугать, но пропажа половины жителей одного из передовых селений – это совсем не то, что пропажа небольшой группы разведчиков в сумеречном лесу. На это точно обратят внимание и тщательно все пропесочат, сведя на нет все старания по сокрытию. «Где находится вход?» – спросила Нэнси, прячась в зарослях у стены ратуши. Как, впрочем, и все остальные. Один в подвале, а второй у берега, за стеной, ответила ей Жазиль, уже просканировавшая тенями округу. Могут быть и еще, но они явно скрыты лучше, а у нас нет времени на получасовой ритуал. Нет, других ходов точно нету, влезла чешуйка. А если точнее, то есть только этот один вход, а второй, нахмурилась Дельфина. А кого ты тут не видишь, улыбнулась драконица, демонстрируя впечатляющий набор клыков. Мисс Крона с удивлением осмотрела их небольшой отряд. Стоп, Нэнси, где твоя ненормальная птица? Был в сарае постоялого двора, задумчиво ответила шатенка. Именно, что был, кивнула зеленая. Так что повторяю, не волнуйтесь о другом выходе. Если они туда ломанутся, то наш славный Эйд грудью встанет на защиту этого мира и постарается героически погибнуть в неравной битве. Он же в курсе, что это его не убьет, нахмурилась Дельфина. Я его убедила в том, что героизм и самопожертвование во имя дружбы и мира дают плюс 500% к вероятности драматической гибели, пожала плечами Дракоша. Ну а то, что у него эта вероятность в базовом значении чуть больше, чем миллионная часть 1% к делу не относится, так ведь? Нэнси вздохнула и прикрыла глаза, пытаясь взять под контроль мысли и чувства, касающиеся ее призывов. Нет, она была согласна, оба этих существа были сильными, до абсурда сильными. А буревестник так вообще тащил за собой прицепом целый ворох различных возможностей и личностей. Но настолько же они были временами раздражающими. А да, очень-очень-очень раздражающими. И хоть она умела терпеть, знала медитативные практики и имела железную волю и самодисциплину, но раздражение копилось, и копилось, и копилось. «Давай, ладно, вход в подвале», — раздался голос Дельфины. «И как мы будем добираться до подвала? Бей, рви, это...» Нэнси запнулась, не узнав собственный голос. Он был каким-то странным. «Это простой вопрос. Ворвись, смети, уничтожь. Мы просто...» Шатенка попыталась удержать странную дрожь в руках. «Мы просто... сметем их. Ой-ей!» Широко распахнутыми глазами посмотрела на юную героиню чешуйка. «Это нехорошо. Что нехорошо?» Тут же встревожилась Дельфина. «Что случилось?» «Божественное вмешательство», — ответила ей Жазиль, одновременно подхватывая за шкирку и пытаясь оттащить подальше от соученицы. И вовремя. Та как раз встала в полный рост и просто ударила закованной в бронированную перчатку рукой по стене ратуши. Бум! Это было не столь впечатляюще, как в исполнении ФИФ, что подобным ударом пробивало 2 метра камня и стали, но все равно вид того, как с серебристой вспышкой солидный кусок кирпичной стены разлетается вовнутрь здания, никого из окружающих не оставил равнодушным, пусть и по разным причинам. «Ох, ну за чьей-им?» – простонала зеленая, глядя на то, как Нэнси врывается внутрь ратуши через еще не осевшую пыль. «Вот нафига, а главное, нахуя, нам идти за ней?» – не слишком уверенно спросила Селеста. «Не уверена, что стоит», – вздохнула Жазиль. «Мы идем», – решительно возразила ей вырвавшаяся Дельфина и бросилась следом за подругой, на ходу призывая своего рыцаря. Прорвавшись сквозь пыль и кирпичное крошево, Нэнси оказалась в какой-то подсобке. Впрочем, надолго она тут не задержалась, тело буквально горело от переполнявшей силы, что толкало бежать вперед как можно быстрее и дальше, сметая все на своем пути. Так что как только глаза девушки нашли дверь, она тут же ударила по той ногой, стараясь с этим ударом выплеснуть как можно больше сжигающей ее силы. С серебристой вспышкой толстая деревянная дверь вылетела в коридор вместе с косяком и частью стены. Не обращая внимания на раздавшийся за спиной крик дельфины, шатенка ринулась вперед, на показавшегося в проходе вурдалака Людвигов. Закованные в сталь пальцы легко вошли тому под подбородок и сжались в кулак, разрывая слабую плоть, а потом рука дернулась назад, с мясом вырывая уродливую нижнюю челюсть твари. Одновременно с этим она второй рукой ударила вурдалака в грудь открытой ладонью, вновь полыхая силой, отчего и так шокированное и практически полумертвое тело отбросило к стене и размазало по ней. В следующую секунду на нее с двух разных сторон коридора бросились еще две твари. Одна не долетела, ее в прыжке наколол на копье выскочивший из подсобки голем-рыцарь, а от широкого замаха когтями второй Нэнси просто увернулась, пригнувшись и пропустив те над головой, одновременно нанося мощный удар стальным кулаком в грудину. Монстра выгнула дугой, практически наматывая на кулак, пока инерция не взяла свое и не послала тварь в короткий полет, украсив им очередную стену. Не останавливаясь, девушка рванула дальше, туда, где чувствовала следующего ближайшего врага. В ее голове не было лишних мыслей, сомнений или переживаний. Была лишь цель – уничтожить кровожадных тварей, которые мешают жить обычным мирянам. А кипящая в теле сила не давала остановиться ни на мгновение. Выбив очередную дверь, Нэнси оказалась в просторной комнате, что обычно служило общим залом собраний населения. Тут уже присутствовал десяток тварей, сгрудившихся рядом с дверью в подвал. Вернее, они оттуда выбегали и пытались организовать подобие строя. Заметив девушку, кровососы взвыли и рванули в ее сторону, тут же напрочь позабыв о только что демонстрируемом подобии тактики. Первую тварь Нэнси встретила размашистым ударом ноги в голову, просто взорвав последнюю и откинув тело в сторону остаточным импульсом. Второй кровосос получил тычок сложенным средним и указательным пальцами в район сердца с выплеском силы, отчего этот жизненно важный даже для вампиров орган просто разорвало на ошметки прямо внутри тела. Третьему она чуть вывернула атакующую лапу, отчего монстр сам же напоролся головой на собственные длиннющие когти. Четвертого атакующего снес влетевший в него рыцарь, отбросив тварь в сторону изломанной куклой. Пятого Нэнси буквально разорвала пополам мощным ударом ноги, по пути переломав руки, которыми тот пытался заблокировать удар. В шестого влетел серебряный кинжал, развеяв монстра в прах. Еще двоих испарил обычный огненный шар, а оставшихся перемололи на части собственные тени, внезапно превратившиеся в острые черные лезвия. Краем сознания Нэнси отметила, что остальной отряд все еще следует за ней и что прикрытие – это хорошо и правильно. Впрочем, мелькнувшая мысль надолго не задержалась, вытесненная очередным толчком силы, что потянуло ее дальше, в подвал, где концентрация твари и неправильности просто зашкаливала. В этот раз никаких закрытых дверей на пути не было, зато была длинная крутая лестница, по которой шустро поднимались вурдалаки. Не замедляя движения, воительница встретила первую же тварь ударом колена в морду, снося ее тушей поднимающегося следом кровососа. Эти два тела в свою очередь снесли следующие, а там еще одно. Когда Нэнси проскочила расчищенную лестницу, то обнаружила в самом ее низу шевелящуюся кучу из тел твари, что перекрывало собой дальнейший проход. Не замедляясь, девушка подпрыгнула к довольно высокому потолку и, извернувшись в воздухе, оттолкнулась от него ногами, послав себя прямо в центр шевелящейся кучи. Сжатый до скрипа стальной кулак ударил по воздуху, когда до самого верхнего тела оставалось еще полметра. Казалось бы, бессмысленное действие, вот только всплеск серебристой силы, вырвавшийся из руки воительницы, поменял ситуацию кардинально, сработав на манер пресса, очень широкого и мощного пресса. Вбежавшие следом дельфина и ее рыцарь видели тяжело дышавшую Нэнси, стоявшую по щиколотку в мерзком черно-ало-коричневом паштете, что неровным слоем покрывал собой часть пола и стен огромного подвального зала. А стоя чуть поодаль, на это дело шокированно смотрела троица людей в балахонах, окруженная нерешительно мнущимися вурдалаками. Стоявший в тени переулка аптекарь прикурил сигарету и выпустил в воздух струйку сизого дыма, краем глаза через отражение в полированном боку зажигалки наблюдая за сидящим на лавочке адвокатом. Оба они, и аптекарь, и адвокат, были крайне задумчивы. И как ни странно, Оба терзались вопросами примерно об одной и той же группе разумных. Адвокат получил от миссис Коста весьма шокирующую информацию. Нет, до него самого и его работодателя доходили кое-какие слухи, но они казались, мягко говоря, нелепыми и абсурдными. Да и, к тому же, относились не к самой наследнице семьи Крона, а к ее сокурснице. Как оказалось, они с этой сокурсницей, которая является дочерью одной уважаемой семьи с островов, были близкими подругами и напарницами по практике, на которой в данный момент и находились. А что касается слухов, как оказалось, даже несколько фактов, что вывалило на адвоката секретарь Коста, были настолько дикими и абсурдными, что поставили адвоката в крайне щекотливое положение. Жизнь или профессиональная гордость? Таким вопросом задавался бедняга. С одной стороны, жить долго и спокойно ему хотелось, а если он свяжется с этой историей, то ему не светит ни того, ни другого. Но если он просто плюнет на все и откажется от работы, даже подкрепив это такими весомыми аргументами, то его карьере конец, а может быть, и жизни. А, в бездну все. Мужчина совсем некультурно сплюнул на землю и поднялся с лавочки. Я это сделаю, но если выживу, то уеду куда-нибудь, да хоть на те же острова. Надоел мне континент, а тем более туманные земли. Все, решено. Теперь осталось только дождаться этих ведьмочек. Аптекарь, уловивший настрой и слова адвоката, довольно улыбнулся и одной затяжкой докурил сигарету. Все шло просто замечательно, и один из пунктов плана благополучно завершился. Ему не пришлось устранять этого человека и искать альтернативные пути вызвать юную Крона на родину. Теперь нужно позаботиться о том, чтобы девица не закусила у дела, а действительно поехала к отцу. Глава 21. Дельфина сжала зубы, глядя на то, как ее подруга без раздумий кинулась прямо в толпу кровососов. И то, что она показывала, просто запредельные для самой воительницы силу и скорость, совершенно не успокаивали юную брюнетку. Скорее наоборот, у такого внезапного скачка физических данных должен быть источник и причина, почему это случилось. Но об этом она подумает потом. Мысленной командой она отправила своего рыцаря вперед, чтобы прикрыть подругу, а сама вызвала из второго кристалла свою металлическую птицу. Потолок подвала был достаточно высоким, чтобы голему было где развернуться. Впрочем, она его не драться вызвала, а чтобы голем парил под потолком, и в случае необходимости рухнул вниз на голову какой-нибудь хитрой твари, что могла подобраться к ее подруге с невыгодной стороны. Что же касается самого гнезда и его руководителей, то об этом позаботятся другие, не одна же она тут. В подтверждение ее мыслей в бой вступили остальные члены их небольшого отряда. Селеста рванула вперед словно таран, создав вокруг своих рук массивные когти лезвия из кровавого кристалла, и без труда разрывая ими вурдалаков вражеского клана. Вот тут наглядно была видна разница между нормальным элитным вампиром и мясом мусорного клана. Удивительно было то, что буквально в нескольких шагах позади нее шла Ариме, которая вполне профессионально прикрывала напарницу серебряными кинжалами и светящимися металлическими нитями. Да и сама Селеста не вырывалась так уж далеко вперед и старалась не пропускать вурдалаков к экзорцистке. С другой же стороны схватки была Жазиль. Их преподавательница вызвала перед собой ворох каких-то мелких серых гуманоидов со стрекозиными крылышками. Они были похожи на злобных родственников фей, мелкие фигуры нападали на вурдалаков роем и рвали их крохотными коготками, тыкали копьями в глаза и швырялись сгустками темно-зеленого пламени, что превращало плоть в мерзкую булькающую жижу. Тех же редких вурдалаков, что умудрялись прорваться через заслон этих мелких смертоносных паразитов, мисс Салая встречала либо банальным огненным шаром в лицо, либо теневым копьем в брюхо. Единственный, кто остался в стороне от общей мясорубки, была чешуйка. Драконица просто стояла рядом с Дельфиной и с интересом смотрела на творящееся безобразие, особое внимание уделяя Нэнси, которая каждым ударом либо калечила, либо убивала какую-нибудь тварь, а то и не одну, за счет всполохов странной серебристой силы. «Это ведь не опасно?» – спросила брюнетка у драконицы. «Опасно, даже очень», – хмыкнула рогатая дама. «Если не рассчитать силы, можно сжечь не только магический потенциал, но и покалечить саму душу. Тем более, что источник не слишком опытный в таких трюках. Зачем она вообще в это влезла? Ладно, не суть. К счастью, мы с Андреем довольно опытны в деле восстановления душ, так что если она не убьется окончательно, то вред выправим. Со временем, но выправим. Зато сильнее девочка станет однозначно. И возможно именно этого она и добивается. Она, Дельфина действительно очень волновалась за подругу, которая в данный момент оторвала какому-то вурдалаку руку и вбила ту ему же в глотку. Да есть одна крайне ревнивая молодая богиня, помешанная на силе и справедливости. То есть это контракт с Богом, я бы не назвала это контрактом, скорее предварительный пробой сил. Выживет и станет сильнее, значит, можно работать. Нет, ну и не надо. Во всяком случае, обычно это так работает, но не думаю, что моя подруга хочет покалечить твою. Очень на это надеюсь, нахмурилась Дельфина. А тем временем Нэнси начала уже откровенно выдыхаться, ее движения замедлялись, серебристая энергия уже не выплескивалась при каждом движении, а происходящее в глазах все более расплывалось. И вот, после очередного удара ногой, воительницу вдруг повело в сторону, и она рухнула на залитый кровью пол. На нее тут же кинулись трое ближайших вурдалаков, но на одного тут же спикировала металлическая птица, размазав того о землю, второго наколол на копье рыцарь Голем, а третьему прилетел в лицо выпущенный Дельфиной зеленый веретеновидный снаряд, от которого кровосос взвыл дурным голосом и начал биться головой о пол, пока сам себя не упокоил. «Да ты страшный малефик, малышка!» — улыбнулась драконица тяжело дышащей студентке, чьи фамильеры в данный момент оттаскивали потерявшую сознание воительницу в их сторону. «Род Крона как раз этим и известен», — унимая дрожь в руках, ответила девушка, при этом скривившись как от зубной боли. «Просто я решила идти по стопам матери, которая была гением призыва своего поколения, пока не вышла замуж за моего отца. Он загубил не только ее потенциал, но и жизнь. Простите, не хочу об этом говорить. Да и не надо», — пожала плечами зеленая, жестом фокусника доставая из воздуха двустволку и дуплетом разрывая фарш кинувшегося к ним вурдалака. «Давай ее сюда, будем смотреть состояние нашей юной подруги». Нэнси пришла в себя не с первой попытки, и даже не с третьей. Каждое пробуждение было коротким и отпечатывалось в сознании девушки лишь вспышками боли в физическом и астральном теле. И если первое было привычным и терпимым, то вот ощущения трещин на душе были намного более болезненными. Однако с каждым новым выныриванием из беспамятства ей становилось все легче, а трещины сменялись грубыми рубцами и заплатками. «Сколько я так?» – это было первое, чем она поинтересовалась, когда в очередной раз, открыв глаза, поняла, что организм не собирается отправляться в отключку. «Третий день пошел», – буркнула Дельфина, сидевшая рядом на стуле, и сунула ей под нос небольшую серебристую фляжку. «Пей». Юная воительница пару раз рассеянно моргнула, но все же без возражений принялась пить чуть горьковатую прохладную жидкость, чем-то напоминающую компот со специями. И несмотря на то, что она выпила как минимум половину литра, напиток в крохотной плоской фляжке даже не думал кончаться. Зато в голове девушки начало проясняться, а окружающий мир перестал плыть и двоиться. «Легче?» – спросила Дельфина, закручивая крышку на фляжке. «Да, намного», – кивнула Нэнси и с некоторым трудом села на кровати. «Это хорошо, потому что иначе миссис Реженьон». «Кто?» – захлопала глазами Нэнси, мозги которой хоть уже заработали, но не настолько хорошо. «Чешуйка», — со вздохом ответила Дельфина. «Она сказала, что если тебе не станет легче от этого снадобья, то придется лезть руками в душу в буквальном смысле. И что-то мне подсказывает, что тебе бы это не понравилось, подруга». «Да, такое вряд ли было бы приятно», — согласно кивнула воительница. «Так что произошло, и где все? А что конкретно ты помнишь?» — спросила брюнетка. «Бой весь помню, хоть местами и с провалами, но небольшими. По большей части я себя контролировала, только, словно энергетиков переела, сила буквально распирала, и если бы я не нашла куда ее выплеснуть, то меня бы просто разорвало». «Хорошо, уже легче», — кивнула Дельфина. «На момент, когда ты выбыла из боя, почти все вурдалаки были уничтожены, а двое из трех культистов захвачены, хотя они скорее сдались, а третий оказался слишком фанатичен и покончил с собой, но, ну... Ты знаешь, что от Андрея сложно уйти даже будучи мертвым. Его самого там, конечно, не было, но зеленая смогла поймать этого плохого человека. Правда, почему-то при этом сильно ругалась вроде бы. Во всяком случае, раз я ничего не поняла из экспрессивной речи, значит, это была ругань. А что с озерным зверем? Заинтересовалась Нэнси вторым их противником в поселении. Ничего, пожала плечами Дельфина. Об него попытался убиться Выть. К счастью или сожалению, но монстр оказался достаточно сообразительным, чтобы не связываться с этим страусом, и просто спешно куда-то свалил, отрубив себе то щупальце, за которое его схватил этот ненормальный суицидник. Быть, кстати, до сих пор по этому поводу дуется, но всем на него плевать. Бедняга, почему-то даже в голосе самой призывательницы Ытя не слышалось никакого сочувствия к трагедии бедного птица. «Андрей где?» «До сих пор не вернулся», — смущенно отвела взгляд брюнетка. «Чешуйка говорит, что у него было двое суток отработки супружеского долга, а сейчас он просто отсыпается, раз уж ничего особо страшного не случилось, и на нашем фронте все чисто. А разве нам не нужно продолжать путь?» — нахмурилась ответственная наследница семьи Аил. «Во-первых, ты была без сознания и в тяжелом состоянии», тут же нахмурилась ее подруга. «Во-вторых, мисс Салой нужно было время на то, чтобы разобраться с местными властями, а потом еще отправить отчеты директору Шерманы в инквизитории. В-третьих, у нас как бы все». «Все?» – моргнула Нэнси. «В смысле, что задание закончено. Судя по данным от культистов и захваченным документам, это было главное гнездо Людвига в сумеречном лесу. Осталось несколько мелких лёжек, но их местоположение было в захваченных картах, и туда уже выдвинулись подкрепления из инквизитория, так что без нас справиться. К тому же из-за твоего состояния директор Шерман приказала нам возвращаться в академию. Ну и еще кое-что». «Кое-что?» — выгнула бровь Нэнси, уловив в голосе подруги даже не раздражение, а что-то почти на уровне ярости берсерка, готового грызть вражеский щит. «Глава семьи Крона требует моего присутствия в главном доме». «Это плохо», — шатенка не спрашивала, а утверждала. Она не знала истории Дельфина и подробностей ее взаимоотношений с отцом, но некоторые оговорки от нее время от времени проскакивали, так что собрать в уме приблизительную картину было несложно. Даже одного тона и гримасы, с которыми ее подруга сообщала эту новость, наследнице Эйл хватило для выводов даже в нынешнем заторможенном состоянии. «Ты можешь отказаться?» – спросила воительница. «Да, нет, не знаю», – плечи брюнетки бессильно поникли, а сама девушка безвольно растеклась в кресле. «Технически он лишился любого влияния на мою судьбу в тот момент, как я переступила порог Академии Вингела. Фактически он тоже мало что может сделать. Директор Шерман и преподавательский состав ему просто не по зубам. Юридически я самостоятельная личность, а финансово нахожусь на полном обеспечении Академии. Вот только он все равно мой отец. Пусть я его и не люблю, но и не ненавижу. И хотя бы съездить и окончательно выяснить отношения стоит. Другое дело, что он может попытаться не отпустить тебя обратно», — кивнула Нэнси. «Дельфина, ты сама хочешь поехать?» «Говорю же, не знаю», — прикрыв глаза, вздохнула девушка. «Скорее не хочу, но надо. Просто чтобы подвести черту». «Хорошо, тогда поедем». Брюнетка сначала не отреагировала. Просто до ее уставшего мозга не сразу дошел смысл сказанного. А потом она хмурым взглядом посмотрела на подругу. Открыла рот, чтобы что-то сказать, но замерла и через несколько секунд закрыла, так и не издав ни звука. Задумалась. «Нэнс, это еще более сложный выбор. Поясни», — выгнула бровь воительница. «Нет, ты не подумай, я рада. Действительно рада, что мне не придется сталкиваться с этим одной. А учитывая наличие тебя, Андрея и Витя за спиной, даже если отец захочет меня задержать или как-то повлиять, то у него вряд ли что-то получится. Другое дело, что... Ну, это Андрей. Ты же видишь, что с нами происходит в последнее время». «Хэмэм». Нэнси задумалась, легким кивком соглашаясь с доводами подруги. А спустя минуту молчания все же задала вопрос. «Его и Фив до сих пор нет, так? И за эти 3 дня их отсутствия ничего сверхординарного не случилось?» «Нет», — протянула задумавшаяся Дельфина. Но миссис Реженьон утверждала, что она, как часть буревестника, вызывает такой же эффект. Или, если и вызывает, то, возможно, сильно уменьшенный, потому как монстр из озера сбежал без драки. «К тому же, зачем брать их с нами, если я могу в любой момент вызвать Андрея через связь? Предлагаешь оставить его тут?» — осторожно уточнила Дельфина. «Он пришел в этот мир учиться», — пожала плечами Нэнси. «Вот и пусть учится. Мисс Салая с радостью ему в этом поможет, а если пробудится жажда приключений, то у инквизитория всегда найдутся какие-нибудь дела. А если тебя волнует отсутствие тяжелой кувалды за спиной во время общения с отцом, то можно попросить у Андрея кого-нибудь из подчиненных более представительного и грозного вида. Он сам хвастался, что является целым королем с огромным межмировым городом-кораблем. Думаю, пару сопровождающих для своей призывательницы он найдет. Звучит как план», — медленно кивнула мисс Крона. «Хэмэмэм, интересно, а кого он может к нам подкинуть?» Чи, будь здорова, драконы не болеют. С твоим графиком и загруженностью даже драконья выносливость улетит далеко и надолго. А вообще, где учитель? Это его работа. Апчи. Да что такое? Чи, это заразно. Глава 22. Из жизни я выпал на целых 5 дней. С одной стороны, это было классно. С другой стороны, у меня чуть тентакли не стерлись под корень, несмотря на всю регенерацию. И печень, моя бедная печень. Мют сама по себе бывает истинным злом. Как бы она ни строила глазки и не кивала на свои аспекты, но вкупе с бухлом она становится бедствием вселенского масштаба. Кажется, я теперь знаю, почему от нее Аркадий сбежал. КХМ, как бы то ни было, но 3 дня прошли в атмосфере насильственного пьянства и разврата, потом сутки на отоспаться, потом больше суток потратил на то, чтобы пробежаться по накопившимся новостям с султана и из других миров, пообщаться с подчиненными. В общем, застрял я конкретно. Впрочем, новости из мира ведьмочек отслеживал, первое время через чешуйку, а потом через доску, которую закинул туда с прямым приказом никому не попадаться на глаза и не шкодить. В общем, для меня не стало сюрпризом то, что вывалившись из портала я не застал часть отряда, а Реми и Селеста тихонько свалили еще 3 суток назад, когда стало понятно, что миссия в лесу закончена и их потребовало начальство для подробного отчета. Ну да ладно, если понадобится, сам их потом найду. Зато парочка практиканток и их преподавательница были тут и уже собирались отправляться в обратный путь. «Привет, девочки! Вы не ждали, а я приперся!» Радостно оскалился, вываливаясь из портала прямо перед ними. «Вот и закончились мои спокойные деньки», — простонала Жазиль, закатывая глаза к небу. «Ой, да ладно», — фыркнул я, — «зато жизнь не скучная, ведь никогда не знаешь, что ждет тебя за следующим поворотом. Кстати, о поворотах. Отправляемся, мы это и собирались сделать», — кивнула Дельфина на сумку, которую тащил стоявший за ней рыцарь. «А еще кое-кто пропал со всем моим багажом. Учи пространственную магию», — пожал я плечами, — «или артефакторику. Одно из правил хорошего мага — все свое ношу с собой». «Пошли», — оборвала намечающую перепалку Нэнси, спокойно направившись от ворот поселения в сторону зеленой границы. Пожав плечами, я поправил висящую на плече винтовку и пристроился следом, задумчиво глядя на Уитя, которого воительница волокла следом за собой за лапу. «А с ним что?» — спросил негромко у Жазиль. «Наковальню сожрал», — как-то меланхолично ответила ведьма. Я посмотрел на живот страуса. «Наверное, маленькая была, или уже почти переварил?» «Нет», — пожала плечами мисс Салая. «Просто потом Нэнси из него ее доставала, и теперь вот этого моральная травма. Она что, была не в духе?» — хмыкнул я. «Угу, очень не в духе», — кивнула идущая рядом Дельфина. После разговора с ее новой покровительницей. «Стоп, чего?» — не понял я, после чего присмотрелся к своей призывательнице. «Да бля я, и почему мне никто ничего не сказал?» «Зеленая?» — она попросила не говорить, пожала плечами появившаяся рядом жена. «А ты знаешь, Ан, она умеет просить». Я раздраженно помассировал переносицу. «Так, что еще вы там за моей спиной крутите?» «Да ничего такого», — захлопала дракоша кристально честными глазками. «Шах», — оскалился я. «Пуф, засранка просто исчезла, сбежав в астрал». Я задумался. Можно было вытрясти эту чешуйчатую гадину в реальности, хорошенько поспрашивать. Можно было нырнуть следом и поспрашивать уже намного более тщательно и с большим пристрастием. Можно было постучаться к Анне и спросить уже с нее. Можно вытащить кого-нибудь из местных богов или хранителя и поинтересоваться у них, какого хрена тут творится. А можно просто на все забить, резюмировал я, закинув руки за голову и спокойно шагая следом за Нэнси. В смысле, забить? Возмутилась Дельфина, которая переживала за состояние подруги гораздо больше, чем та сама за себя. В том смысле, что, я пощелкал пальцами, пытаясь сформулировать ответ более понятно. Ну, это Антуанетта. Блин, как бы объяснить? Вот представь себе рыцаря, не исторический образ, а его идеализацию, воспетую в балладах и всех этих романах для девочек с синдромом розочек в мозгах. Хей, я люблю рыцарские романы, возмутилась Дельфина, да и Нэнси недовольно засопела. Хе-хе, вот о чем я и говорю, не сдержал смех. Так вот, образ рыцаря без страха и упрека, что всегда поможет нуждающимся, будет стоять впереди всех в бою, никогда не предаст друзей и соратников и... Ну вот это вот все, короче. Так вот, из всех существ, что я встречал на своем пути, Антуанетта наиболее близка к этому самому образу. Пожалуй, ее еще могут рыцари Бастиона перегнать, но те ребята вообще отбитые на всю голову, так что не в счет. Так, подожди, Дельфина прикрыла глаза и помассировала виски. Если ты говоришь, что она такая благородная и справедливая, то почему, зачем это было делать?